«В Калининграде снабжение хорошее, но все равно гостинцам рады будут», — вещала тетя Надя, помогая мне собираться. Чемодан благополучно поглотил сырокопченую колбасу, водку, вино, икру, зефир и мармелад в шоколаде, считается прямо лакомством, и прочие конфеты. Все еще жируем на авторские, да. Отдельного упоминания заслуживает фейхоа. Ее из Крыма привозят, и мы с мамой еще до ее госпитализации, навестив рынок, накрутили этой фейхоы сахаром десяток баночек на зиму. Отвезу ягоды и деду Лешиному другу. — А ты дотащишь? — спохватила соседка. — Дотащу, — кивнул я и переложил бутылки в портфель. — Если вот так. Октябрь закончился неожиданно быстро, совершенно логично сменившись ноябрем. Помимо главного праздника, Дня Великой Октябрьской Социалистической Революции, последний даровал мне первые в новой жизни каникулы. Всего 4 дня. Но нам с дедой Лешей хватит. С пропуском демонстрации никаких проблем не оказалось, едва услышав, что я собираюсь в рабочую командировку. Меня с легкой душой отпустили. В конце концов, на демонстрацию и в Калининграде можно сходить. В дверь комнаты постучал дед Леша, я подхватил багаж, и мы спустились во двор. Под мелким противным дождиком добежали до такси, где я на правах молодого помог водиле закинуть чемодан в багажник, и мы отправились в аэропорт. Ноябрь Москву не пощадил, лишив картину за окном ярких красок и обнажив ветви деревьев. Исключение тут и там развешанные куски кумача, неплохо отгоняющие вызванной унылой погодой хандру. Удивился таксист радио, откликнувшийся голосом Зыкиной, сделал громче, смущенно пояснил. «У меня жене эта песня очень нравится». «Хорошая», — нейтрально похвалил дед Леша, подмигнув мне. «Он-то знает, чья». Несколько дней назад состоялся разговор со смущенной Пахмутовой, которая поведала, что на нынешнем «Голубом огоньке» песни мои будут. Ожидаем, как минимум, «Рябиновые бусы», «Учат в школе» и «Три белых коня». Последнюю записали недавно. Но Александра Николаевна с Зыкиной обещали такой новогодний шлягер обязательно в эфир пропихнуть. А вот меня самого нет. Рылом пока не вышел, видимо. Взрослые объясняют это исключительно защитой от потенциальных завистников. Вот пацан, не член и даже не кандидат в члены, а в телевизоре сидит. Ай-яй-яй-яй-яй, а где справедливость? Пофигу, на следующий год наверстаю. С песнями вообще все замечательно. Звучат по телеку, по радио. Мама слышала в парикмахерской. Мы с ней вместе в детской стоматологии, где мне поставили свежую пломбу. И было совсем не больно. Еще удалось послушать в кафе «Мороженом» и в антракте спектакля в Большом театре, куда нас с мамой водил сын Судоплатова. Уже в курсе моей деятельности, поэтому немножко комплексует. В общем, авторские обещают быть солидными. Из гонораров нынче все те же стихи в литературке и 2 фельетона в «Свежем огоньке». Тыщенка накапывает уже хорошо. Из поездки, думаю, привезу роман. На Эрике печатается быстрее и легче, так что минимум 1/3 набить успею. В списках не значится. В моей библиотечной карточке куча записей из читального зала и абонемента с брестскими исторически-документальными книгами. Мальчик серьезно готовился. Вообще, вон сколько монографий освоил и частично законспектировал. Покинув такси, перебрались в Ту-134, и деда Леша спросил: «Как тебе новая папка-то?» «Нормальный вроде», — пожал плечами, — «улыбчивый, шутить любит, манер хороший». «С отцом-то не знакомил еще?» — спросил дед про самого. «Пока нет, но ходят слухи о совместной встрече Нового года», — улыбнулся я. «А главное, мама прямо вся цветет». «Это она давно уже», — отмахнулся дед. «Из-за тебя все, Сережка. Но мужик в семье тоже лишним не будет. Шутка ли? почти тридцатник девки, а замужем так и не была. «Через одного у знакомых то алкаш, то бледун, то вообще кухонный боксер», — вздохнул я, основываясь на опросах знакомых ребят. «Невольно задумаешься, а нужен вообще такой?» «Вот и Наташка мне всю жизнь так же боится», — кивнул он. «Но теперь вроде повезло. Дождалась вот. Сейчас с книгами разберусь, учебник по сценарному мастерству освою и кино про это сочиню. «Москва слезам не верит», — назову. «Хорошее название», — оценил дед Леша и продолжил рассказывать о своем друге. «Участковым работает. Но ты не думай, никак это наша гниль, а нормальным». «Наш уволился еще в конце лета», — поделился полученными от прокурора инсайдами я. «Не выдержал груза совести, получается». «Осталось, значит, внутри мужское», — одобрительно кивнул дед. «Полностью в моих глазах реабилитирован, особенно если учитывать, как много всего нам дал Кисловодск». «Никогда не угадаешь, где найдешь, где потеряешь». «Вот поэтому после знания это хорошо». «А фильмы после Сталина похорошели», — внезапно признал дед. «Человека хоть показывать начали, а не кино смотришь, а агитку. Оно, конечно, в то время и правильно было, но теперь-то уж так лезть побояться. Можно людям уже и пожить нормально дать». «Дадим, дед Леш, обязательно. Только парад под мою команду перейдет, и сразу все дадим». «Только вот глаза у героев тускнеть стали», — продолжил дед. «Вот ты в «Огне брода нет» смотрел?» «Смотрел», — кивнул я, — «по телевизору показывали». «Это у них про любовь», — назидательно поднял палец дед Леша. «Вот с такими рожами в слякоти и любовь. Не знаю, о чем там наверху думают, но я бы такое снимать не давал. Это что за кино, если ты с работы пришел, заебанный, а на экране тоже все заебанные? Это значит, Сережка, надежды у людей не осталось, да веры в свою правоту». Я покивал, усвоив мудрость предков. «А теперь из-за этого дубчика, этого ебаного, гайки поди, опять затянут. Будем на страду смотреть и рекордную выплавку чугуна», — вздохнув, совершенно логично предположил он. «А еще на жутко высокохудожественные самолюбования условного Тарковского своим богатым внутренним миром», — добавил я. «Иваново детство хорошее», — ответил дед. Жена деда Леши дама интеллигентная и выписывает журнал «Искусство кино». Но про глаза тускнеет, это он поразительно точно заметил. Про такое в журнале не пишут, это нужно самому отсмотреть и отрефлексировать. У меня бы, например, фиг так получилось бы. «Здравствуйте, извините, а вы случайно не Ткачев?» Отодвинув от своего лица свежую пионерку, спросила сидящая через проход от нас тетенька лет 30. «Ткачев», — не стала секретничать. «Ничего себе! А я тут как раз ваше интервью читаю!» Она с улыбкой продемонстрировала маленькое, снабженное моей фоткой на фоне школы, с юностью в руках, интервью всего на полосу. Все, что «Пионерская правда» смогла мне выделить. «А вы не распишетесь?» — притянула она газетку. «Жутко приятно. С огромной радостью я только начинаю быть писателем, поэтому общественным вниманием пока не избалован», — поделился я чувствами с женщиной. «Как вас зовут?» Галина Андреевна». «Жаль, что не Леонидовна с фамилией Брежнева. Но какие мои годы?» «Сотворен Адам из глины. Что ж касается Галины, говорю при всем народе, материал здесь благороден». Аккуратно вывел я, расписался и вернул газету. Дама прочитала, хихикнула, полыхнула щечками и поблагодарила. «Фигово быть маленьким, вот таких Галин из благородного материала натурально толпы, и все любят поэтов-писателей». «Но уж нет. Беспорядочным половым связям бой». Интервью у меня взяли в последний день перед каникулами. Строго шаблонное. Кто, откуда, как дошел до жизни такой, какие дальнейшие планы. Не удержавшись, вкинул теорию освободившейся памяти. Удобно же. И как это проверять без сыворотки правды в подвалах Лубянки? «А вы правда ничего не помните?» — округлив голубые глазки и приоткрыв от любопытства ротик, спросил Галина. «Лучше на «ты», я же еще маленький», — улыбнулся я ей. «Ничего, но оно того стоило». Почуяв интересное, подтянулись и навострили уши и львиная доля остальных пассажиров. Интеллигентный в СССР народ, и огоньки с литературками выписывают охотно. Не без внутреннего смущения, ответив на вопросы про творчество, ах, переключился на анекдоты и юморески, разлегая народ до самого приземления в аэропорту Калининград. «Как по-немецки будет «было наше, стало ваше»?» Кёнигсберг закончил актуалочкой, получил аплодисменты и ряд телефонных номеров. На первый взгляд ничего полезного, но мало ли как карта ляжет. И мы с дедом Лешей выбрались в промозглую темноту. Уже почти ночь.